эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 4 августа 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – мышление, общество, общественное мышление. И нам об этом сегодня поведает Андрей Новиков. Здравия тебе, Андрей! Здравия, Евгений! Здравия всех, кто нас видит, слышит. Сегодня ведущий Евгений Роденко, он же за пультом, и Светлана Большакова находится в чате и будет принимать ваши вопросы и реплики. Андрей, можешь начинать сегодняшнюю тему. Добрый день. Сегодня одна из таких крайних тем. Подведем итоги. Пока не знаю, через сколько и как возобновлю передачи. Мышление и общество. Тема довольно серьезная, поскольку большинство людей, по крайней мере в науке, воспринимают мышление как часть того, что производит мозг. А мы сейчас постараемся доказать, или точнее рассмотреть между собой, что мышление – это совсем не продукт мозга. Точно так же, как, ну, допустим, глупо изучать оптиковолокно, какие-то жесткие диски и думать, что там производится некое мышление. Да, интернет показывает нам мысли людей, но сама по себе техника, которая передает, записывает, хранит, она ведь не является самим процессом. Процесс происходит где-то внутри, между. И поэтому мы разобьем саму беседу на то, как язык раскрывает мышление, на общественное сознание и общественное мышление, то, которое есть сейчас, то, как общество разбивается на свою жизнедеятельность. И это и есть община, где центром является чин, и общество, то, где центром является честь. То есть по-старому, по-сибирски, как бы люди раньше произносили «общество». Возможно, это и в средней полосе также. Но слово «честь» было определяющим, я бы сказал, корнем, но здесь нечто большее. Посмотрим, как влияет на мышление знание и воля. Ну и чисто такой практический вопрос, что правит общество. То есть, что обществу не дает сломаться, совсем стать не обществом, хотя уже в основе, скажем, большинства обществ честь как бы не лежит, мы ее не видим. Жизнедеятельность, прибыль, еще что-то, но не честь. А значит, и общество само уже не общество. Это производственный коллектив, это служба или предприятие, но не общество. Хотя чисто юридически все мы называемся там какими-то обществами. Прежде всего, что такое мышление? В слове «мышление» вроде бы как в корне заложена мысль, а в слове «мысль», если мы посмотрим старорусское написание, мы сели. То есть мы селимся. Так существовало общество, то основой его были веси. А основой весей было село. И село определяло тот продукт, который будет производить данный район, регион, территория. Когда мы селимся,

И это по всему промыслу, по всей мысли. Потому что есть такая вещь или определение, оно встречается довольно часто и практически у всех ученых. Мы не можем не мыслить. Так вот, большую часть своей жизни мы не мыслим. В нас идет процесс думания. А это разные вещи. Вот не думать о чем-то мы не можем. И наша голова всегда забита. Происходит естественный такой атмосферный процесс ветра. Что-то в голове всегда происходит. Какая-то дума в ней всегда сидит. Но мысль, она всегда конкретна. Она на что-то направлена. Человек делает промысел. Человек думает о ком-то. Человек что-то себе планирует. И тогда появляется мысль. Мысль не всегда сознательна, потому что сознание — это проявление мысли. Ну, не только мысли, но и мысли в том числе. И когда мы не в сознании, это не обязательно, что мы не мыслим. Большинству ученых все открытия приходили как раз в момент сознательного отключения. Не только во сне. В какие-то периоды, когда они об этом открыто в сознании мыслить не могли. Но в подсознании мысль шла. Она как раз слаживала те вещи, которые были в голове у человека, которые у него не сходились. И в таком виде, ну, неважно, потому что и в сознание они могут прийти, и в бессознание. Это на мысли особо не влияет. Мы — селение. Вот так правильно пишется это слово на русском языке. То есть там, где мы поселились, там, где наши думы, то, что мы чувствуем, видим, ощущаем, то, что достойно нашего внимания, то и приходит в наше сознание. И от него, если мы это заметили, возможно, мы это не осознаем полностью. Но только когда мы это заметили, оно входит в нас. И только после этого процесс мышления или мыселения в нас происходит. В этом плане село очень сильно отличается от города. Вот если в первом случае, в случае села, это мысль, то город — это служба. И прежде всего служба. Ни промысел, ни заводы, ни фабрики изначально имеется в виду. А это местничество, которое идет. То есть основу города составляет гордость. То, к чему я принадлежу. И когда основная часть промысла перешла в города, то есть все вроде бы слилось. Село слились в один большой мощный промышленный центр. И вроде бы этот промышленный центр должен работать на промысел. Но как только образовались большие города, мы увидели, что они же промысел и губят. И они же губят мысль. Вся мысль, ну, не вся, конечно, но основа, она идет с каких-то глубинных народных корней. И если мы посмотрим, то большинство ученых, большинство тех людей, которые чего-то добились в культуре, они как раз пришли от народа. Точнее, даже от села. В них какой-то народный промысел. И тогда они лучше понимают и язык, и те действия, которые происходят в любом машине, механизме, компьютерной технике, не суть важно. Поскольку они сохранили живое мыселение, то есть они свободно переносят себя из той среды, в которой они обитают, в ту среду, которую они представляют. Люди, оторванные от промысла, от воспитания вот этим промыслом, они как бы не могут подняться до этого. И поэтому многие народы, ну, в большинстве своем, которые не знали, что такое стило и промысел, они вот до такой технической мысли не доросли. А люди, которые жили и воспитывались в городе и не знали вот этого сельского промысла, они скорее вот эту вещь переросли. То есть постпромышленная революция. Самой промышленности, самого промысла в этих странах, не могу сказать, что не стало. Но он перестает быть главным и перестает существовать как то, что определяет эту страну. И вроде бы мысль должна идти вперед и вперед и вперед. Но на самом деле этого не происходит. Происходит какое-то схлопывание вот этого мышления. И происходит схлопывание общественного сознания. Наверное, нельзя сказать, что люди, которые делали революцию, у них общественное сознание было выше, чем у нас сегодня. И нельзя сказать, наверное, только по одному принципу. Потому что у большинства населения, наверное, не было вот этой большой сознательности. Но была какая-то часть населения, она была довольно большая, и она как раз состояла из тех людей, которые из сел переселились в города. И вот она-то как раз и определила. И то, что прошла революция, и то, каким был послереволюционный порядок. Может быть, он не для всего хорош, но вот этот промышленный рывок во всех странах, начиная с Англии и Нидерландов и заканчивая тем, что сейчас делается в Китае и Индии. Вот этот промышленный рывок, он определяется людьми, знакомыми с промыслом. Просто разделение труда в Китае стало настолько минимальным, мизерным, когда на одной картинке вживую человек делает 2-3 мазка. И все. И вот эта вот его доля в общем труде, она вот такая. Просто количество, даже не то, что товара, а количество того, что он сделал, 10 тысяч, 100 тысяч мазков, оно оправдывает вот эти движения. И они настолько точные. И вот из десятков, а то иногда и сотен вот этих вот людей, которые реально не то чтобы даже, наверное, о самом рисовании не знают настолько же хорошо, как, допустим, выпускники художественной школы. Но все вместе они рисуют довольно приличные картины. Но если мы посмотрим в обществе, где же происходит само мышление, то мы увидим, что какой-то человек с детства начинает воспитываться и обучаться. И вот чем лучше он воспитан, тем лучше он, наверное, обучен. И тем более высокий чин он занимает в общине. И община его поднимает до каких-то высот своих. Мы все понимаем, что Ломоносов, допустим, не смог бы принести столь же много пользы, если бы он остался в своей общине. Но когда он вышел в большое общество, тут его талант, наверное, проявился, ну, по крайней мере, многогранно. И здесь очень важно понять, что общину организовывает чин. Община постоянно сама себя чинит. То есть есть какие-то люди, которые воспитывают, обучают, дают навыки и поддерживают какой-то свой уровень культуры. Но когда появляется общество, и, наверное, оно оформляется в государство, как бы мы ни хотели, то основой общества становится честь. Конечно, честь есть и в общине. У каждого человека мы прекрасно понимаем, что такое честь девушки или честь там главы рода. То есть это та нравственная чистота, честь – это всегда чистота, которая присутствует. И за эту чистоту человек готов заплатить чем угодно. Собственной жизнью, делами своего рода или просто тем, что у него есть. Честь в обществе превыше всего. В общине превыше всего чин. И там идет честь именно самой общины. Честь человека растворена в чести общины. И сами общины создают общество. И внутри себя община абсолютно хорошо знает, у кого какая честь. И это очень важно, поскольку это совершенно две разные образующие общества. Маленькое общество община и большое общество. Потому что в каждом живом существе, в каждом, нравственная чистота, она гораздо выше, чем жизненная сила, чем умение думать, мыслить, и даже выше какой-то генетической памяти рода, то есть красоты, силы и всего остального. Вот если эта нравственная чистота есть, то общество поднимается вверх. Если оно теряет эту чистоту, каким бы сильным, мощным, могучим оно ни казалось, сколько бы в нем ни было техники, ученых и так далее, оно всегда будет падать вниз. И это основа мышления, даже мышления любого общества, любого, которого мы не возьмем. И оно определяет все. Это вот как в каких-то беседах было, что есть четыре центра. Центр галактики, который определяет нашу внутреннюю чистоту. Звездный центр, который определяет наши жизненные силы. Солнце, которое определяет наше мышление и сознание как таковое. То есть свет. Вот это. И Земля — это то, как складываются атомы. Потому что если мы посмотрим на человека как отдельную единицу, то, скорее всего, мы увидим, что человек сложен из множества-множества атомов. И сами атомы — это тоже та техническая часть, которая слаживается. Вот она так сложена и так слаживается, то все атомы образуют только такие нужные организму молекулы. Молекулы соединены только в такие нужные организму клетки. Они имеют генетический код, они имеют свое клеймо именно этого данного человека. Клетки соединены в органы, ткани, и во все то, что составляет самого человека. Но если мы начнем искать сам процесс слаженности в атомах, то мы, конечно же, ошибемся. Точно так же, как сам процесс мышления, мы не можем искать в интернете. Вот в этих волнах, проводах, компьютерах, жестких дисках. То есть там процесса мышления нет, он где-то в другом месте. Он пишет отдельно программы, он создает отдельно техническую часть, то, что называют железом. Он создает проводные вещи. И это все техническая часть. Точно так же, как у человека есть мозг, есть нейроны, и есть то, что вот это все связывает. Но сам процесс, он не в этом. Каждый орган каждая клетка, они что-то знают свое. И, как я говорю, каждый атом. И поэтому рука уже двинулась, а сигнал в мозг пришел потом. Потому что вот сам процесс мышления, он в этом. Точно так же, как в хорошем войске произошло нечто, какое-то маленькое нападение. И тот местный начальник, который сидит вот в этой организации, он уже дал команду. А потом послал связь в центр. И центр принимает уже какие-то свои решения. А если он не сделал это, если он ждет ответа от центра, то данный организм практически неживучий. И данный человек, если он ждет реакции от центра, как мозг обработает, и только потом будут какие-то инстинкты у него, то он тоже, наверное, не выживет. И именно в этом и есть процесс мышления. Вот в том, что каждая часть, каждая клеточка, каждый атом, то, что живое, то, что их соединяет, они дают нам вот те реакции и, по большому счету, весь тот мир, который вокруг нас и, как бы точнее выразиться, из которого мы и состоим, из которого состоит процесс нашего мышления, сознания. Вот так мы видим, чувствуем, понимаем процесс слаженности атомов. Вот если это квартира, вот так вот стоят стены, вот так вот там окно, телевизор, у кого-то вентилятор, утюг. Вот так все это сложено. То есть, если привести пример технически, есть человек, который все знает о пристанях, о пароходах, еще о чем-то техническом. И он думает, что он знает все о реке. Но он встречается с каким-нибудь рыбаком или с деревенским человеком. И он начинает понимать, что о реке он в принципе, ничего не знает. Он видит какую-то техническую часть. А вся живая жизнь, вся живая слаженность реки, она от него ускользает. Когда развивается какое-то общество, то, что называют цивилизацией или культурным обществом, оно начинается с понимания жизни, той территории Земли непосредственно живой. И из этого понимания возникает деятельность человека. И мышление – это преобразование природы, преобразование того мира, который есть вокруг нас. Когда цивилизация полностью становится городской, огораживает себя от внешнего мира, создает свою, очень часто фантазийную цивилизацию, то пропадает сам процесс живого мышления. Мышление по поводу этого мира. Он становится мышлением по поводу выдуманных историй, выдуманных наук, выдуманных умений. Человек даже становится каким-то неестественным. И сегодня мы видим, то есть основой общества становится внешний вид, внешнее знание. И процесс мышления уходит. И тогда приходят те люди, которые не утратили с этим миром живых связей. И поскольку эти живые связи у них есть, ну, сейчас активно вытесняется европейское общество. Может быть, менее активно вытесняется российское общество. И нам кажется, что оно вытесняется людьми, которые, ну, намного ниже в плане мышления. Но когда мы посмотрим более пристально, то знаний у них не меньше. А воли к жизни у них намного больше. И мы увидим, что знание и воля не определяют большую часть культуры. Большую часть того, что создает человек. Точнее, даже сказать, большую часть того живого, что создает человек. И когда мы это начинаем осознавать, мы начинаем понимать, почему какие-то цивилизации разваливаются. Ну, по крайней мере, почему, допустим, пал тот Рим, который придумали, не придумали. Но вот он так есть у нас в сознании. Почему разваливается сейчас Европа? Почему, наверное, уже не менее активно разваливается Россия? Исчезает живое мышление. То, что слаживает, слаживает нас всех. Мы не слажены. И если в моем организме органы, ткани, клетки, молекулы, они будут не слажены, организм будет довольно плохо функционировать. Точнее, жить. Вот если в обществе перестают слаживаться системы, органы, ткани общества, клетки общества, какие-то части, точнее даже, чем части доли. Вот у каждой, как бы сейчас сказали, части общества или у каждой доли общества есть своя доля, и она должна ее нести. И она должна не мешать, а наоборот помогать всем остальным долям, ну, по крайней мере, развиваться и становиться лучше. И поскольку вот в том обществе, где мы с вами живем, этого не происходит, не развивается борьба за существование, точнее, борьба за то, чтобы мирно сосуществовать с природой. Не развивается промысел, как то, что слаживает все. Взаимодействие с землей, лесом, рекой, между людьми, а значит, и уходит мысль. И тут мы подходим, наверное, к основному вопросу, последнему, что правит общество. Вот правит общество мысль. Да, есть чувствование, как поступать, что делать. Есть мечты, желания, видения свои. Но когда нет мысли, любой организм разваливается. Любой. А сама мысль, она, конечно же, держится на нравственной чистоте. Как бы мы это или не отвергали, или насколько бы это обыденным ни казалось, но по-другому ничего не происходит. Вот эта нравственная чистота, она определяет все общество. Все. Все его желания, стремления, все, чем оно живет и дышит. И когда мы себе выбираем наиболее точное слово, наверное, правителей, то, что нас правит, мы исходим не из мышления и не из собственного промысла. Мы исходим из того, как нам комфортнее жить. И это убивает все. То есть это та часть мысли, которая ведет к комфорту. Вот нам вроде бы как удобнее жить вот так вот. Нам. А промысел или мысль, она мыслит между поколениями. И насколько мы далеко можем мыслить, что будет происходить с нами, в нашей стране, еще где-то. Настолько далеко и глубоко мы можем предвидеть. Предвидеть каждую вещь. То есть что такое промысел? Это мы создаем какую-то систему действий. И мы осознаем в ней, кто и за что будет отвечать. Как только мы перестаем это мыслить и постоянно свое сознание загружать, то вот это будет вот так вот. И мысль нас к этому приведет. Не техника приведет, не наша мощь, сила, умение, знание. Нет, приведет наша мысль. Она основа всего. Точнее, не всего. Основа всего – это вот внутренняя чистота, то, что называют любовью. Но если мысль на ней не основана, она, конечно, порочна. Но если нет мысли, нет и будущего. И это общество не правится. А значит, оно вырождается или выселяется. И это уже не мы селим, а это уже они селим. То есть они будут думать за нас. И те, кто приходит на наше место, это будет их земля, и они будут ей распоряжаться так, как они мыслят. Ну вот на этом, я думаю, что мы и закончим. Единственное, что хочется сказать, что не то, что мы это все не осознаем, и не то, что мы не понимаем, как происходит процесс жизни. Осознаем и понимаем. И больше всего того, чего не хватает, это знание и воли. Воплощать то, что мы осознаем, то, что мы мыслим. Это, с одной стороны, показывает, что цивилизация находится в упадке, или наша культура, точнее, находится в упадке. А с другой стороны, все же это стимулирует мысль, как жить дальше. Я думаю, что мы все равно ее будем решать, каждый для себя в отдельности и все вместе. Спасибо, Евгений. Да, и я благодарю тебя, Андрей. Сейчас у нас отбивочка, и переходим ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня 4 августа 2020 года, вторник. В виртуальной студии Андрей Новиков, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Тема сегодняшнего живого эфира – мышление, общество, общественное мышление. Первый вопрос пришел от Геннадия Романенко. Здравия. Источник мысли можно осознать, быть добру? Здравия, Евгений Романенко. Источник мысли – это же каждый осознает по-своему. То есть мы производим некий замысел. Если у человека, я не знаю, может быть, ему не хватает материального достатка. Может быть, он желает поднять землю. Может, просто придумал что-то такое, до чего остальные люди еще не додумались. Либо мечтает сложить или объединить нечто так, как это до него не было. Это и есть источник мысли, и поэтому у него родился некий замысел. Вот замысла поднять землю рождается, ну, мало. А замысла обогатиться рождается, наверное, много. И поэтому в первом случае, ну, людей немного, которые это осуществляют, и земля находится в таком разрозненном состоянии. А во втором случае таких людей много, и, наверное, применяются довольно жесткие методы конкуренции, когда, ну, уже не нравственная чистота определяет полет мысли или сам замысел, а чисто бытовые житейские проблемы. И поэтому каждый раз он свой. Но еще раз повторяю, это не тот механизм, что ваш мозг что-то увидел, обработал, и вот нечто получилось. это то, что находится между слаженностью атомов, между слаженностью клеток, между слаженностью людей. Люди образуют какой-то огромный общественный организм. Между слаженностью растений, животных, грибов, насекомых. То, что образует лес. Вот если у них слаженность очень хорошая, то и общество, организм получается очень хороший. А если в них еще и присутствует какая-то нравственная чистота, вот я только что был в Кедровом Бору, и это даже на вид очень прекрасно. Вообще прекрасно. Так рождается какая-то красота, природная красота. И прежде всего внутри нее лежит какая-то нравственная чистота. Поэтому каждая мысль, она определяется по-своему в соответствии с замыслом человека. Я думаю, Андрей, скажи, вот ты привел пример про то, что мыслей мало тех, которые хотят поднять землю, и много мыслей о деньгах. А вот есть, бывают ли мысли или мощнее, либо слабее от, например, от мировоззрения человека? Это как-то влияет? Конечно. Если мы сравним, кто-то взял и создал империю там какого-нибудь Форда. Вот пример мысли сильной. Она может быть не нравственной, не там еще какой-то. Это чисто промысел. Но он мощный. И может быть промысел чисто государственный, не знаю, создать империю «Москвич», построить завод, начать выпускать автомобили. Но он оказался вот таким хлипким. И хозяина этого промысла, ну, по всей видимости, не оказалось. И он развалился. Поэтому все, что построено на сильном замысле и сильном мышлении, в сильной продуманности каждой доли того труда, который будет, оно растет и развивается. А когда мышление слабое, оно гибнет. Это не только у человека. Я думаю, что это вот во всем окружающем нас мире, начиная от Вселенной и заканчивая какими-нибудь микрочастицами. Андрей, а как усилить эту мысль? Одно из самых больших усилений – это вот та нравственная чистота и сила чувства, сила своей причастности ко всему, что есть. А другая вещь – это воля и знание человека. То есть волю мы воспитываем с раннего детства, и человек закаляет себя сам очень часто. А знания, ну, тоже получаем сами. Но кому повезет, тому приходят хорошие учителя. Кому не повезет, ему, конечно, приходится трудиться в этом плане намного сильнее. Но знание и воля определяют, ну, определяют не только нашу мысль, но и определяют все, что происходит с нами. То есть три определяющие здесь основные: нравственная чистота, знание и воля. И они определяют, насколько будет сильной, качественной, воплощенной мысль человека. Да, да. Благодарю, Андрей. Еще один вопрос задает Геннадий Романенко. На каких основах мышления можно, ладно, объединиться, на твой взгляд, добра? Ну, я думаю, что я на него тоже ответил. То есть чем человек ближе к природе, к миру, к тому, что происходит в реальности, тем и объединение будет более четко. То есть мы же ничего не придумываем. Есть какие-то люди, которые создают, ну, тот же промысел. как бы мы ни ругали, но вот летают какие-то там самолеты Airbus. Где-то еще там 50 лет назад и такой компании не было. Но кто-то как-то скупил какие-то компании, создал самолет, и он начал летать. Хорошо, плохо. Мы можем сказать, что повезло, что развалилась авиация там, в Советском Союзе. Но как бы мы ни ругали и не хотели того, чтобы вот этой вот промышленной части нашего мира не было, это тоже часть промысла. И она определяет то, что и происходит с нами. У кого-то довольно сильная мысль и довольно четкое воплощение ее. Кто-то создал цифровые империи, там Google, Яндекс. Кто-то создал еще какие-то изобретения, которые есть, и воплотил их в жизнь и добился того, чтобы они массово существовали. Кто-то сделал на этом прибыль, кто-то не сделал. Мы не всех знаем. В основном тех людей, которые на этом прибыли большой не сделали, но внесли в это довольно весомый вклад, мы не знаем. И даже из тех вещей, которые сделали прибыль, но кто конкретно внес какую свою долю в это, мы этого тоже не знаем. Кто-то как-то о чем-то написал, но знают-то об этом только какие-то единицы, которые в этом же и работают. Поэтому те, кто видят мир по-другому, чем все остальные, они и будут править этот мир. Править не то, чтобы даже под себя, а править так, чтобы слаженность мира была все более и более сильной, чтобы мир был все время более ладным. И только за счет этого мы живем. Не разваливаются связи, они образовываются новые. И образуются только благодаря тому, что у нас есть мысль. Приняли твой ответ. Вопросов пока больше не поступило. Предлагаю заканчивать наш живой эфир. И по традиции скажи что-то доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Мы все время видим, то есть мы... Это то, как нас сейчас воспитали, наша техническая цивилизация. Мы все время видим ту техническую часть мира, которая, на которую обращено наше внимание. А реальную живую часть мира, которая точно так же живет, функционирует, существует рядом с нами, мы ее просто не видим. Как не видим воздух, который определяет большую часть процессов, которые происходят в нас. Соответственно, мы и задачи себе не ставим. Как-то что-то мыслить, то, чего в общественном мышлении нет. Но только когда мы эти задачи начинаем себе ставить и пробовать мыслить не то чтобы даже нетрадиционно, а не как все, с этого и начинается сам промысел, замысел нашей жизни. И он начинает разделяться на две части. Есть у человека нравственная чистота, то он идет в одну сторону. Нет, он идет в другую сторону. Но внутри нас, чисто генетически, и не только даже генетически, на каком-то сверхмалом уровне закладывается наша программа жизни, наших детей, внуков там и так далее. И вот как она происходит и почему, мы не видим и даже не ощущаем. У нас на это нет внимания. А значит, и общество, которое мы создаем, мы его не создаем на поколение. У нас такого замысла нет. У нас замысел неделя, месяц, год, в крайнем случае там до пенсии. И пока замысел наш вот такой вот, то и общество слаженным не будет. и будет. Как только мы начнем менять себя в этом плане, значит, начнется все слаживаться. Не начнем, будет все разлаживаться. Поэтому всем хорошего, чистого мышления. Благодарю тебя, Андрей, за такие добрые пожелания. Здесь еще пришел вопрос, ты сможешь на него ответить? Вопрос задает Петр Лобко. Насколько ум и душа взаимосвязаны посылом? Я думаю, Петр не совсем имел ум, потому что ум — это больше умение, это практически вот такое вот действие. А вот само думание, то есть это то, что более широкое, оно, с одной стороны, определяется душой, а с другой стороны, всем ходом нашей мысли, всем нашим мышлением. И поэтому вот мышление, оно связано душой как определяющее и определяемое. Вот если душа командует мышлением, то оно само из него исходит. Мышление может исходить из души. А может исходить не из души. У наркомана мышление может сосредоточено быть на том, как достать дозу. У какого-нибудь озабоченного человека может быть мышление, как кого-то снять, поймать. У маньяков там еще какие-то вещи. И это определяет то общество, в котором мы живем. Вот насколько наши правители или те, которые реально влияют на жизнь общества или больше всего влияют на жизнь общества, они связаны со своей душой, настолько и все общество развивается по душе. А как только они не связаны, или мы все не связаны, это ведь процесс для каждого из нас. Мы все должны себя спросить, то есть тут нет каких-то исключительных людей или непричастных. Как только ум, или то, что мы называем мышлением, или весь процесс думания становится оторванным от души, идет одна часть развития. Как только они совмещаются, вот это и есть то, что чинит общество или правит общество. Тогда общество начинает слаживаться или быть живым. Как только идет процесс наоборот, то есть ум от души не зависит, идет полная разладка. То есть вокруг чего объединяться? Объединяться вокруг того, чтобы вырыть клад и потом постараться остаться единственным живым, который его это унесет. Это одна вещь. А объединяться по поводу того, чтобы каждый внес свою часть труда, чтобы всем жилось лучше, это совершенно другая вещь. Не знаю, ответил, нет. Андрей, и еще здесь реплика и вопрос от Виктора Яковлева. Реплика. Источником образного мышления является русский язык. А кто является источником русского языка? Вот как раз это в этом и состоит ошибка. Источником образного мышления ни один язык являться не может. Ни русский, ни азбука Морзе. Если мы, как живое существо, видим что-то, и это не ложится в наш язык вообще никак, то мы этому придумываем слова. Ну или какие-то символы, или еще что-то. Мы это вводим в наш язык. Да, язык очень сильно влияет на образное восприятие. И многие вещи язык раскрывает. И как и везде, это процесс обоюдоострый такой, курица или яйцо. Потому что многие вещи язык не определяет. Мы что-то видим и подбираем к нему слова. И чем более точно мы подбираем слова, чем более точно мы передаем то, что мы видим, тем большим людям это нравится, это как бы объясняет больше, это сочнее, лучше. Вот язык — это такой передатчик. А соответственно, и ответ на вторую часть, то, что вот мир, который реально вокруг нас существует, даже тот, который мы создаем, и даже создаем вот в том же интернете, он же и есть источник всего. Что-то происходит вот непосредственно здесь и сейчас. И мы это осознаем вот каким-то языком. И никак больше. Поэтому можно же иметь совершенно не русский язык или там вообще переговариваться азбукой Морзе и выдавать такие сочные образы. А можно владеть любым языком, русским, английским, китайским, и не уметь передать ничего. Благодарю тебя, Андрей, за ответ. Виктор Яковлев написал: «Благодарю сказителя за объяснение». Благодарю тебя, Андрей, за сегодняшний живой эфир, за тему, которую ты поднял сегодня, за твои ответы, которые ты давал, и за твои пожелания добрые. Благодарю всех слушателей и зрителей нашего славянского радио за то, что вы задаете вопросы, пишете свои реплики, общаетесь. На сегодня живой эфир подходит к концу. Тема сегодняшнего живого эфира — мышление общества, общественное мышление. В виртуальной студии был Андрей Новиков. Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир и был за пультом. И Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики и следила за чатом. Благодарю всех. Увидимся и услышимся. Будь добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.